«Мы не готовы к открытой войне», — глухо пророкотал древник. Его голос звучал, словно из бочки. «Никто не готов», — ответил я, пожав плечами. «Мнится мне, что у тебя уже есть план», — произнес он. «Иначе ты бы нас всех здесь не собрал. Чтобы противостоять темным, придется принять древнюю силу», — ответил я, внимательно наблюдая за глазами древника. Это был единственный способ понять его скупые эмоции. В его взгляде мелькнула искра понимания. Справа заговорил седовласый Матага. «Хочешь подмять нас под себя, лис?» Все вокруг возмущенно загудели. Я сделал усилие над собой, чтобы унять вспышку раздражения. Будто мне делать больше нечего, кроме как плодить диктаторские режимы. «Я не претендую на вашу свободу», произнес я уставшим голосом. «Мне достаточно хлопот с защитой моей марки и моих близких. Если бы я мог справиться без вашей помощи, эта встреча никогда бы не состоялась». Однообразные уговоры и аргументы меня здорово утомили. Ведьмы, характерники, теперь первородные. Каждому нужно разжевать и объяснить, что ни в коем случае не покушаюсь на их независимость. Неожиданно с ведьмами получилось проще всего. Но там сыграла свою роль прямая угроза исчезновения Ковина. Здесь же все немного иначе. Темные вроде как угрожают, но они где-то там далеко, за горами и лесами. Чувствовалось, что наши переговоры зашли в тупик. Я бросил короткий взгляд на хмурившуюся Ниссе. Она, похоже, такого же мнения. Видимо, патриархов и матриархов не интересует союз с нами. Затем я сделал знак Льюнари, которая держала сумку со старыми письменами. Та, приподняв голову, шагнула ко мне, и я взял у нее несколько свитков. Я приблизился к древнику, который внимательно наблюдал за мной. Развернув, я показал страницы с неизвестными символами, которые я нашел в подземном храме, а также в тайнике Лисьей Норы. Прежде, чем наши дороги разойдутся, я бы хотел попросить о последней услуге. Взгляните вот на это. Вам знаком этот язык? Древнику хватило одного взгляда. Да, ответил он глухо, продолжая задумчиво разглядывать меня. Его ответ заставил меня встрепенуться. Я даже подался вперед. Ну, наконец-то. Но в следующее мгновение меня ждал облом. Это тайный язык аурингов, произнес древник. Только они могли читать и писать на нем. Благодарю, мрачно ответил я. Похоже, куда бы я ни сунулся, всюду разочарование. Еще и родичи Селины ясно дали понять, что никто из них не обладает ни знаниями, ни умениями, которые помогли бы мне снова вернуться в изнанку. Я уже было хотел развернуться и покинуть подвал, но древник остановил меня. «Услуга за услугу, лис», — прогудел он. Я обернулся и вопросительно посмотрел на него. «Мы тебя услышали», — сказал он, и в его глазах впервые появились искорки, похожие на веселье. «Теперь дай нам время провести совет старейшин. Вот тогда и решим, прощаться нам с тобой или становиться рядом». Выбравшись на улицу, я вдохнул полные легкие свежего утреннего воздуха. Древник смог меня удивить. Значит, еще не все потеряно. Когда я поднимался по лестнице, переглянулся с Ниссе. Ей и Селине разрешили остаться на совете. Итта мне улыбнулась и ободряюще подмигнула. А Льюнари, судя по вытянутому лицу и широко раскрытым глазам, похоже, еще не совсем осознала происходящее. Я хмыкнул. Статус моих девчонок сегодня явно скакнул на новый уровень. Осталось понять, до чего договорятся первородные. Взглянув на светлеющее небо над крышами, я отметил, что скоро рассвет. Пропустив небольшой сгусток маны по энергоканалам, я взбодрился. Не время отдыхать, еще много дел. Я повернул голову и увидел торопящегося в мою сторону Люкаса. Лицо у него было мрачное, и я сразу понял, что добрых новостей он не принес. Глава 20. Ночь окутывала причал густым мраком, и только редкие фонари указывали путь к воде. На часах было около 3, когда я, укрывшись за штабелями старых бочек, наблюдал за погрузкой. Сюда на фургонах приехали мои люди. Вся обслуга Лисьей Норы со своими семьями во главе с Бертраном и Жаком, а также все дружинники. Они тащили тяжелые ящики и тюки, переговариваясь вполголоса. В темноте их лица едва угадывались, но я знал каждое в деталях. Сквозь ночной воздух доносился стук досок от трапа и негромкие приказы капитана Дрютона. Он был на одном из 4 кораблей, стоявших у причала, крепко пришвартованных к деревянным сваям. Мой маленький флот готовился выполнить очередную спасательную операцию. Я, страхуя, держался в тени, чтобы никто, кроме первородных, не догадывался о моем присутствии. Несколько мгновений назад, прежде чем я скользнул к бочкам,